Ветер листву разгоняет по парку. Музыка А. Эйзлер. Ветер листву разгоняет по парку. Сумерек ранних приходит печаль. Пары покинуть спешат танцплощадку, чтоб погрузиться в зовущую даль. Звуки оркестра становятся тише. Вот отзвучал и последний аккорд. Кажется, счастье подходит все ближе. Сердце грустит, что оно не идет. Сердце стучит в ожидании ласки. Сердце не ждет и не может понять, есть ли любовь или все это сказки. Как нелегко в них тебя отыскать. Годы пройдут, но царевну из сказки ты не найдешь или не сможешь найти. И лишь во снах очарованной маской ты вдруг захочешь сказать ей «прости». 2021 год.